Глава 12. Какие люди? Отставной агент Кошмар? Какими судьбами? Привет, Артемий. Да вот судьба нас с тобой все время сводит, не поверишь? Так, может, вернешься? Ты же помнишь, что я глава консульства Земли. Да уж почти 30 лет, такое не забудешь. Арсений, я по делу. Иришка моя на планете Мур изучает растения от Министерства науки, будь они неладны. Знаю, видел ее блог. Могу только поздравить. Рано, думаю, попала она в переплет. Ты же мужик умный, недаром начальник ГРУ, помощь твоя нужна. Рассказывай, что тебе известно. Эйфория и молодость ничего не напоминает? Новая дрянь. Замучились искать источники. Да еще и пираты эти, лезут со всех щелей. Так что там по дури этой? Ноги растут с планеты Мур. Иришка обнаружила растение, которое соответствует вашей проблеме. Сегодня данные уже в Министерстве науки. Также знаем мы с тобой. А теперь давай вспомним пропавшего Мишурина. Не дает он тебе покоя. История давняя, но вот стечение обстоятельств крайне странное. Насколько помню, ты тогда поймал его брата на крупной партии нелегальных веществ. Дело было громкое. Да, старший Мишурин тогда исчез из-под стражи, как испарился, а младший был оправдан и вернулся в науку. Даже у Иришки преподавал одно время. Она знает, что вы знакомы. Нет, я не рассказывал. На Муре обнаружен некий объект, предположительно труп. Дочь отправилась осмотреть останки. А я уверен, что она найдет именно мертвое тело. В дальнем секторе засели пираты. Сдается мне, что наш ученый первым обнаружил чудо растения. Теперь он эту планету из когтей не выпустит. А чей труп? Угадай с трех букв. А ты хватку не теряешь. Неужели собственного брата не пожалел? А что, удобно. ДНК за это время вряд ли сохранилось. Я свою дочь знаю, она обязательно добудет что-нибудь для анализа. Вот только Министерство науки вряд ли ей пошлет помощь. Если честно, в том направлении мы уже начали работать. Уже 3 месяца как? Отрадно слышать, а теперь давай рассуждать. Почему, отправляя на планету единственного ученого, Министерство не позаботилось о транспорте для него, хотя бы для передвижения внутри планеты? Погоди! Хочешь сказать, что Иришка пешком ходит по планете? Почти. Она сама там соорудила себе местный самокат, чтобы хоть тяжести не таскать. Значит, Иришка отправилась на Мур не случайно? Нет, она, безусловно, любит свои все эти растения и исследования, но кто-то явно хотел именно ее для поездки на Мур. Значит, Мишурин имеет сообщников? И много. Вот потому-то я и пришел, Артемий. Понял. Это многое проясняет. Спасибо, я в долгу не останусь. Дочь межзвездник купила с доставкой. Это нынче ботаники так хорошо получают? А ты, говоришь, блог смотрел. Нет, конечно. Любит она эксперименты всякие с растениями. Такого уже изобрела, что нам в мечтах не придумать. Например? Хитрый старый жук. Проследи, чтобы она свою посылку получила, и тогда даже покажу. Сделаю все возможное. Но, как ты понимаешь, птичка уже в пути. Велики шансы, что на подлете ее уведут. Тогда у Иришки будут большие проблемы. Дай мне 2 дня, попытаемся что-то придумать. Да и сообщников будем вычислять. Тогда на связи. Стоило 2 старым друзьям разойтись, как работа закипела. Группа начала шерстить всех, связанных с проектом Мур. Быстро нашелся куратор и начальник, и даже выяснилось, что часть информации для начальства просто не доходила. Допрос декана института, где училась Иришка, а затем была направлена на практику, тоже выявил коррупционную составляющую. Мишурин обещал часть открытий передать ему. Саму же Иришку даже в расчет не брали, заранее расписав все ее открытия по заинтересованным лицам. Всего было задержано 15 человек. Начальник Министерства науки рвал свои жиденькие волосенки на почти лысой голове и клялся, что был обманут своими подчиненными. Оказывается, транспорт был выделен и включен в бюджет, но на деле начальник поручил проверку заместителю. Все отчитались, деньги потрачены, транспорт закуплен, укомплектован для отправки вместе с ученым. Начальник разведуправления рвал и метал. Как можно допустить такую ситуацию у себя под носом? И несмотря на все заверения научного светила, сделал запрос на смещение его с должности. Профессор Круглов не хотел покидать насиженное место, однако ему намекнули, что дело настолько пахнет жареным, что прямо у него подгорит в ближайшее время. Круглов теперь сидел дома и смотрел блог Иришки. Почему ему никто не сказал, что у нее есть этот блок? А там он увидел свою молодость. В ее годы он также пылал страстью к науке. Но потом карьера пошла в гору. И сам же виноват, что теперь он безработный, не досмотрел. Круглов решил для себя, что Ивольская должна быть непременно отмечена во всех ее открытиях. Никто не смеет присваивать себе чужие лавры. Сделав пару звонков и письменных распоряжений, подготовил для девчонки новое научное звание. Хотя какая она теперь девчонка? Доктор наук, не меньше. Он за жизнь сделал меньше, чем она там. Несколько дней Круглов безотрывно смотрел все ее открытия, видео и фотографии, и проникался любовью к планете. Ему уже терять нечего, поэтому он решил обратиться к старым друзьям, чтобы тоже отправиться на Мур. А там, если доктор Ивольская разрешит, будет работать с ней, а если нет, то будет хлопотать об открытии там научного центра. Идея его так захватила, что, не откладывая в долгий ящик, Круглов начал паковать вещи. За ним присматривали, но не остановили, а все его планы бывший агент Кошмар узнавал в числе первых. И, как ни странно, ничего не имел против создания научного центра на дальней планете галактики Млечный Путь. Круглов был одобрен Советом Федерации на роль посла доброй воли. Ему поручили доставить выделенный транспорт для ученого, а также изучить ландшафт для дальнейшего расположения научного центра, который в перспективе уже был одобрен. От самих исследований ему рекомендовали воздержаться. За Иришкой пристально наблюдала вся галактика, с нетерпением ожидая, когда она вернется из очередной исследовательской поездки. Постоянные фанаты даже стали волноваться, вот уже 9-й день, как ее нет в эфире. «Всем агентам дальнего сектора обеспечить безопасность посылки адресату, убедиться в безопасности объекта. Прибытие – галактический месяц».